Незадолго до свадьбы я уволилась с работы. Через несколько дней после увольнения я пила, как обычно, двойной экспрессо в кафе «Дотур» в Аояме и, к великому своему удивлению, неожиданно столкнулась с Ка. Я кожей почувствовала прикосновение судьбы. Что-то происходит. Прошлое змеей подползает ко мне, извиваясь, угрожает моему замужеству. Ужасное чувство. В доме моего жениха, среди прочей утвари, имелся аппарат для приготовления эспрессо. Поэтому я могла когда угодно выпить крепкого кофе, не покидая дома. Но за время своей работы в компании я очень привыкла к тому жиденькому напитку, который подавали в этом кафе. Поэтому, уже уволившись, я специально приходила сюда выпить чашечку-другую. На этот раз я возвращалась домой с покупками и по дороге заглянула в Дотур. Было около 6 вечера. Я сидела за столиком, задумавшись о чем-то, не глядя на происходившее вокруг. Поэтому я не заметила, как в кафе зашел мой давний знакомый, видеть которого сейчас мне хотелось меньше всего на свете. С другой стороны, если бы меня спросили, с кем из своих бывших друзей ты хотела бы встретиться до того, как выйдешь замуж, я бы без сомнения выбрала именно Ка. На секунду мне показалось, что я бессознательно окликнула его. Но нет, это он неожиданно произнес мое имя. «А Кэми?» Он смотрел на меня горящими глазами. Окончательно растерявшись, я даже не попыталась сделать вид, что он меня с кем-то путает. А виртуозная ложь такого рода — дело тонкое. Если момент упущен, ничего уже не поправить. «Давно не виделись», — я придала лицу озабоченное выражение. Но это ни в коей мере не повлияло на его воодушевление. Он с улыбкой от уха до уха уселся за мой столик. «Ну так что? Значит, свадьбу справляешь? А ты, значит, на весь свет об этом трезвонишь?» Я попыталась ответить в тон. «Да я без злого умысла. Просто удивился очень». «И что ты теперь поделываешь?» Мне показалось, что самое время сменить тему. «Ну, после того, как пузырь лопнул». Пузырь имеется в виду экономический кризис, начавшийся в Японии в конце 80-х, начале 90-х годов. В свое время он руководил компанией, занимавшейся импортом антиквариата из Испании и других стран. Для того, чтобы улучшить свое финансовое положение, он чуть ли не силой заставлял людей покупать свой товар. Правда, все, что он продавал, было очень высокого качества, и, кроме того, считалось вещами исключительными. Его магазин пользовался популярностью. Потом прошел слух, что его предприятие разорилось. «Что я делаю теперь?» «Да все так же работаю. Открыл небольшую лавочку. Работа в основном ночная. Развозить по домам заказы. Мы специализируемся на европейской кухне. Кстати, я неплохо на этом зарабатываю. Желающих устроиться на работу пруд-пруди. Теперь я занимаюсь только руководством, а вначале еще и готовил. Я теперь профессор жареной картошки!» Он засмеялся. «Да, всякое бывает. Но, как всегда, жизнь прекрасна. А как дела у остальных?» «Живут дружно. СПИДом не болеют». «Да ну!» Бессмысленный получился разговор. Но тут он вдруг резко произнес: «Знаешь, Я сейчас кое-что тебе скажу. Только не обижайся. Если ты имела неосторожность вляпаться в это, тебе будет не так просто отвертеться. Любому было бы трудно. А тебе в особенности. Ты ведь из тех бабенок, которые днем, сидя на рабочем месте, кончают при мысли о выходных. Что-то никак не вспомню, о чем ты говоришь. Видимо, госпитализация пошла мне на пользу. Да, ты всегда была такая. Всегда сидела с каменным лицом в стороне от компании. Но ты, похоже, просто искала чего-то другого. Такого, о чем собиравшиеся там лохи даже понятия не имели. Я всегда интересуюсь только тем, чем занимаюсь в данную минуту, — бесстрастно произнесла я. Ты думаешь, что свадьба пойдет тебе на пользу? Думаешь, это тебя защитит? Ты что же, можешь променять свою жизнь на беззаботное существование в симпатичной квартирке? В его словах было больше искреннего удивления, чем сарказма. Я вспомнила, что в жизни он был так же откровенен, как в постели. Вот тут-то меня и настигла ностальгия. Минутная слабость, и я целиком во власти прошлого. Все вокруг пропиталось духом того времени. Я чувствую сладкую дрожь во всех членах. Прошлое силой захлестывает меня, но я сопротивляюсь. Представь себе, что я хочу снова стать маленькой девочкой и ходить в детский сад. Надеюсь, тебе ясно, что это невозможно. Так вот, то, о чем ты говоришь, невозможно еще в большей степени. Все кончено. Секс меня уже не интересует. Неужели? Вспомни, сколько сил и энергии ты положила на это дело. Знаешь, дорогуша, ты ведь единственная в своем роде. Я никогда, ни до, ни после тебя, не встречал ни в ком столько пламенной страсти. Вот я и перегорела. Слишком пламенная была. Хватит с меня. Я обычно не делаю того, чего не хочу делать. Или ты считаешь, что в такой позиции есть что-то плохое? Напомни мне, разве в нашей компании не все так поступали? А ты, кажется, последний стыд потерял. Пытаешься объяснить мне, чего я на самом деле хочу. Я говорила, а сама присматривалась к нему. В нем было что-то странное. Раньше я ничего подобного не замечала. Вероятно, за то долгое время, что он выставлял разным людям на обозрение всевозможные части своего тела, которые принято показывать только супруге или врачу, внутри него что-то повредилось. Так ведь, в отличие от тебя, я не гений. Ты о сексе? Я рассмеялась. Я не о сексе. О твоей исключительной способности наслаждаться каждой секундой жизни. О твоем гениальном умении идти только вперед, не жалея ни о чем. О твоей феноменальной вере в то, что ты движешься куда-то. Достигаешь совершенства в... Теряешь интерес к... И не переходишь на следующий этап. Но ведь это обман, на самом-то деле. Всю свою жизнь люди топчутся на одном и том же месте. Я не вижу никакого смысла в теоретических рассуждениях. Мне просто осточертело постоянно находиться среди людей, быть частью группы. Я не могла больше оставаться в этом замкнутом пространстве, вбирающем в себя все новые и новые человеческие ресурсы, только для того, чтобы раздавить и обезличить их. Эта омерзительная система больше всего напоминает тайное сообщество полоумных заговорщиков. Некоторое время мне казалось, что все чудесно, все дозволено, и можно ничего не бояться, даже смерти. Я чувствовала себя как в сказке и днем, и ночью. Но когда это время прошло, в одну секунду мне все опостылило. Ты катался когда-нибудь на американских горках? О чем это ты? Не был я ни на каких горках. Все садятся в вагончики, которые въезжают на высокую гору. Представь себе, на фоне заката, с дикой высоты по крутым петлям аттракциона несутся маленькие вагончики. Люди, сидящие в них, на какое-то мгновение становятся единым целым. Они орут от страха. Ты видел когда-нибудь, чтобы японцы орали? А они визжат, не переставая. Они чувствуют, что не зря ехали в Диснейленд. Им радостно от того, что в этот погожий день они прокатились на американских горках. А с другой стороны, им грустно. Они знают, что этот день уже никогда не повторится. Они знают, что больше никогда не увидят тех, с кем в течение нескольких страшных мгновений неслись вниз на бешеной скорости. Их счастье, их единение длилось всего лишь 3 минуты. Ну и что? Вот так и наша компания. Ощущение счастья и единения прошло, и все стало невыносимым. Видимо, я просто перенапряглась. Я продолжала развивать свою мысль, хотя чувствовала, что чем больше я говорю, тем меньше он понимает. Мне не слишком важно было, поймет он меня или нет, но рассказывала я доходчиво, в лучших традициях художественной литературы. Не могу сказать, чтобы я лгала, хотя и всей правды не сказала. Пришло время, и как созревший плод падает с ветки, я оставила свою прежнюю компанию. Теперь я удалялась от нее, подобно речной воде, несущейся неизвестно куда. И в моей реальности не было места теоретическим рассуждениям. Зачем же я пыталась объяснить ему, что со мной происходит? Не иначе, как во имя того уважения, которое я когда-то испытывала к этому человеку, в память о былой привязанности. «Ты разве себя не помнишь?» — спросил он. «Ты была неотразима. Я восторгался тобой, боялся тебя. Не раз мне казалось, что ты просто сумасшедшая. Мне казалось, что ты самая неистовая во всем мире, способная пожрать всех и вся. После тебя я много кого встречал и много о чем слышал. Но, видимо, существует какая-то граница, которую мы не в состоянии перейти. Ни в ком я не находил твою безумную искренность. Ты думаешь, после свадьбы тебе удастся забыть эту страсть?» В этом-то вся разница. Я не знаю, как тебе, но лично мне надоело. Я устала от бессмысленного мельтешения. Кончилось то время, когда я, как девочка, не спала ночами от того, что мне хотелось получить то-то и то-то, или сделать так-то и так-то. Скорее всего, у нас просто разный порог насыщения. Ты, похоже, не против хоть всю жизнь по выходным трахаться с этими придурками. А меня достало. Я не находила подходящих слов, чтобы более или менее пристойно выразить эту мысль, поэтому промолчала. Кроме того, мне не хотелось обсуждать с ним заключенный в этой мысли намек на дискриминацию и гениальность. Он живет, как живет, наслаждается тем, что предоставляет ему его окружение. Только вот с годами его жизнь начнет рушиться, и все явственней будет проступать наследство, оставленное буйной молодостью, странности в поведении и в способе общения. «Знаешь, дорогуша...» Второй раз за время беседы он назвал меня дорогушей. «Именно про тебя я никогда бы не сказал, что ты оставишь свои излюбленные забавы и выйдешь замуж. Твой муж, наверное, классный парень. И, судя по всему, он создаст тебе прекрасные условия». После болезни, когда я прервала отношения с прежней компанией и только-только начала работать в своей фирме, меня не покидало странное ощущение. Скорее всего, оно было связано с нервным истощением. Мне казалось, что у меня подергивается щека каждый раз, когда я пыталась что-нибудь сказать. Это чувство усиливалось, если я была усталой, раздраженной или взволнованной. Так продолжалось полгода. Половое влечение похоже на чувство голода. Если обожраться до полуобморока, то заболеешь. И точно так же, если переборщить с сексом, в дальнейшем не избежать неприятных последствий. Но постепенно я вошла в колею. Сексом занималась не больше, чем обычные люди. Ходила, как все, на работу. Обедала с подружками, покупала одежду. Ночью спала и просыпалась, как положено, утром. Кожа моя стала нежной, упругой. На меня перестали накатывать приступы безумного желания. И я, наконец, осознала, что кроме секса в мире есть немало прекрасных и увлекательных вещей. Все это время неизменно продолжал встречаться со своими старыми знакомыми и в стотысячный раз проделывал то же самое, что делал каждые выходные. Меня передернуло от этой мысли. Все-таки хорошо, что я — это я. Хорошо, что мне удалось вовремя с этим завязать. Должно быть, Бог и вправду есть. И когда наступает опасный момент, он дает нам знать об опасности. Прощаясь, мы сказали друг другу «до встречи». Но я подумала, что вряд ли мы еще когда-нибудь встретимся. Но разве что случайно столкнемся в кафе. «А ведь я тебя так любила!» Стояла поздняя осень. Я шла в одиночестве по старой усталой улочке. Ветер раздувал полы моего пальто. Вокруг царила мертвая тишина, тени домов росли, становясь все темней, и мне казалось, что никогда больше не взойдет солнце. Твое тело, доказывая в очередной раз грустную истину, что человек есть всего лишь человек, отвергало одних и всеми силами желало других. Ты был обворожителен, на тебя было не жаль тратить время. Если бы ты был чуть более ласковым и чуть менее усталым, если бы ты не наговорил мне грубостей, если бы ты просто вспомнил со мной те времена. Поддавшись ностальгии, я, наверное, уже ехала бы с тобой черт знает куда. Мы бы заночевали где-нибудь вместе и, как в былые времена, загудели на месяц-два, не разлучаясь, не выходя из комнаты, забыв обо всем на свете. Даже если бы мне пришлось для этого пожертвовать своим замужеством. Но ты не сумел понять мои чувства. На протяжении всей нашей встречи ты вел себя, сам того не замечая, как одинокий, жалкий щенок, которого выгнали из дома. Мы с тобой где-то разминулись, и теперь все больше удаляемся друг от друга. В то время, как я, бесцельно прогуливаясь, думала о нашей ска-встрече, меня тихо обогнал велосипед. На багажнике сидела девочка лет 5. Она неотрывно смотрела на меня, не обращая внимания на мать, усердно крутящую педали. Тонкие девчоночьи косицы танцевали на ветру. На лице ее застыло скучающее взрослое выражение. С озабоченным видом она смотрела на все сверху вниз. Мне пришло в голову, что я веду себя совсем как эта девочка, если выражаться метафорически, а не в терминах психоанализа. Кто-то все время продвигает меня, защищает, заботится обо мне, балует. Мне совсем неплохо живется в Японии. Я нахожусь даже в несколько более выгодной позиции, чем другие. У меня больше жизненного опыта. Хоть я и делала в прошлом вид, что безгранично увлекаюсь сексом, я особенно не рисковала. С чужаками не путалась, не позволяла фотографировать. То есть я не отношусь к тому типу людей, которые ни с того ни с сего отправляются в Африку копать колодцы. А жаль, тогда бы мне было все равно. А так, я не сильно отличаюсь от злополучного К. Мы оба завязли в городе по уши и, похоже, проживем здесь до самой смерти без особой надежды на светлое будущее. Да и вообще, что такое надежда? Даже если бы она существовала, нечто блестящее и переливающееся всеми цветами радуги где-нибудь в недосягаемости, ясно как день, что мне не удастся вместить в себя заключенную в ней мощную энергию. В этом городе нет надежды. Нет ее ни в глазах прохожих, ни в телевизионных передачах, ни в торговых центрах. Я выросла в этом городе. Выросла под звук извечных разговоров за соседним столиком, настолько бессмысленных, что мне хотелось поколотить каждого, кто принимал в них участие. Ка думал, что сможет обрести надежду через интенсивный секс. Поэтому он занимался этим ежедневно, пытаясь таким образом раствориться без остатка в жизни, навалившейся на него всей тяжестью. А мне надоело так жить. Вместо этого я строю алтари и возлагаю на них себя в качестве жертвы. И я не знаю, кто из нас двоих прав, но мне кажется, что сейчас со мной происходят очень хорошие вещи. Хотя в одном я согласна с К, я тоже топчусь на месте, только имитируя движение вперед. И эта моя нерешительность не исчезнет никогда, ни после пышной свадьбы, на которой я увижу слезы счастья на глазах своих родителей, ни после родов, когда я почувствую тяжесть собственного ребенка у себя на руках. Я не знаю точно. Быть может, в этом виновата эпоха? А может быть, причина кроется в моем характере? Или же нечто, веками существовавшее в нас, людях, вдруг исчезло, и мы потеряли дорогу. И когда вновь и вновь я оказываюсь в этом тупике, все кажется мне таким далеким, чужим. Все мои переживания, радости и печали, моя жизненная эстетика, моя возвышенная грусть — всего лишь миниатюрный садик, разбитый в коробке с песком. Садик, обреченный вечно оставаться в коробке, как олицетворение фрагментарности моего существования. Я окончательно впала в депрессию. Но, вероятно, призраки прошлого все-таки выбились из сил. Оставив меня в покое, они попрятались по черным топким канавам. В субботу днем, когда я уже собирался выходить из дома, заверещал дверной звонок. Неужели почта? Перебирая в уме других возможных посетителей, я пошла открывать. К моему удивлению, за дверью стоял отец. Немного смутившись, я пригласила его войти. Мне было трудно поверить собственным глазам. Отец здесь, но без мамы. «Не волнуйся, я скоро уйду. Спешу на работу. Даже таксиста не отпустил. Попросил внизу подождать». С этими словами отец, с годами пополневший, а ведь в молодости был тощ, как спичка, тяжело опустился на стул в гостиной. В руках он держал большой узел. «Это что?» Я вопросительно посмотрела на него. «Я подыскивал тебе подарок, и в чулане нашел вот это. Бидзенский фарфор. Лучше уж использовать его по назначению, чем держать просто так для коллекции».